Глава 50. Подбор спутника жизни. Отношения между мужчиной и женщиной значительно улучшаются, когда оба партнера способны сбалансированно пользоваться обоими полушариями. Два центрированных колеса катятся гораздо более гладко, чем два эксцентрических колеса. Людям следует приобретать эту центрированность, прежде чем выбирать себе партнера. Говорят, что в целом люди лишь на 20% точны в выборе партнера. Вот почему происходит так много разводов. Ясновидящие, с другой стороны, достигают в среднем 80% точности. Совместная жизнь – не ответ. Решение жить вместе обычно принимается телом, не мозгом. Некоторые люди постоянно меняют партнеров до тех пор, пока не найдут нужного, если повезет. У большинства животных налажена гораздо лучшая система. Если хотя бы один человек из потенциальной пары изучил метод Сильва, шансы на точный выбор партнера повышаются, поскольку этот человек способен использовать альфа-уровень для оценки выбора. Вот шаги. Первое. Войдите в альфа-уровень и углубьте его. Второе. Сложите вместе большой, указательный и средний пальцы любой руки. Третье. Мысленно вообразите себя рядом с предполагаемым партнером и с календарем на текущий год. Вообразите подготовку к свадьбе. Четвертое. Передвиньте ментальный образ чуть левее. Измените календарь на 3 года в будущее. Понаблюдайте, как вы относитесь друг к другу. Пятое. Передвиньте картинку еще левее. Передвиньте календарь на 10 лет в будущее и снова наблюдайте за вашими взаимоотношениями. Теперь у вас есть свидетельство, необходимое вам для принятия решения в пользу или против брака. Если же вы все-таки вступаете в брак, использование альфа-уровня на этом лишь только начинается.